Я сидела на кухне, перечитывая эти страницы, пожелтевшие от времени, с выцветшими чернилами. Два десятилетия назад казалось, что этот документ — просто формальность. Теперь он превратился в приговор. За 25 лет маленький бизнес Александра вырос в серьезную компанию. Квартира, в которой я сейчас сидела, машина, дача, счета в банках — все было оформлено на него. Я, поглощенная домом и воспитанием Максима, не задумывалась об этом. Зачем? Мы же были семьей, командой, все было общее. Оказалось, ничего общего нет. Я отложила договор и впервые за утро по-настоящему заплакала. Не беззвучно, как вчера в ванной, а в голос, с рыданиями, всхлипами, с физической болью, раздирающей грудь. Я оплакивала не только уход мужа, но и собственную наивность. 20-летняя девочка, подписавшая свою судьбу не глядя, она все еще жила во мне. И сейчас ей было больнее всего. Телефон снова зазвонил. На этот раз незнакомый номер. «Вера Алексеевна?» — мужской голос, сухой, деловой. «Меня зовут Игорь Михайлович. Я адвокат вашего мужа. Нам нужно встретиться для обсуждения деталей вашего расставания». Вот так просто. Детали расставания. Как будто речь шла о расторжении делового контракта, а не о крушении целой жизни. «Я...» — голос охрип от слез. «Мне нужно подумать». «Конечно». В его тоне проскользнуло что-то похожее на сочувствие. «Но лучше не затягивать. Александр Николаевич хотел бы решить все цивилизованно». «Конечно, цивилизованно, как он все всегда делал. Я вдруг вспомнила, что на прошлой неделе мы обсуждали планы на лето, поездку в Италию, которую давно откладывали. Он улыбался, говорил, что нам обоим нужен отдых. А сам уже, наверное, знал, что уйдет, что никакой Италии не будет». По крайней мере, не со мной. «Я позвоню вам завтра», — сказала я адвокату и нажала отбой. Оглядела квартиру, просторную, с дизайнерским ремонтом. Каждая вещь здесь была выбрана мной, каждый уголок хранил воспоминания. И все это теперь, вероятно, придется оставить. Я должна найти себе адвоката, кого-то, кто объяснит мне, на что я могу рассчитывать. Что мне вообще теперь делать? Но сначала звонок Наталье. Мне все-таки нужен был кто-то рядом. Кто-то, кто просто подержит за руку, пока рушится мир. «Наташа», — сказала я, когда она взяла трубку. «Приезжай, пожалуйста. Я не справляюсь». «Уже выхожу», — без лишних вопросов ответила она. «Держись, Вера. Ты сильнее, чем думаешь». «Правда? Я сильная». Всю жизнь я опиралась на Александра, на нашу семью, на то, что мы — команда. А теперь команды нет. Только я одна, 45-летняя женщина с филологическим образованием. Своими знаниями я никогда всерьез не пользовалась. Без собственных доходов, без карьеры, с сыном, который уже взрослый и живет отдельно. И брачный договор, подписанный четверть века назад наивной влюбленной девочкой, верившей в навсегда. Я сделала еще один глоток остывшего кофе и взглянула на экран телефона. Надо позвонить Максиму, рассказать. Но что именно? Как объяснить сыну, что его отец ушел к женщине немногим старше самого Максима? Как вообще начать этот разговор? За окном начался мелкий февральский дождь с примесью снега. Серое небо затянуло тучами. Погода идеально соответствовала моему настроению. Я смотрела на капли, стекающие по стеклу, и думала о том, что, возможно, это не конец света. Люди разводятся, начинают все сначала, учатся жить по-новому. Может быть, и я научусь. Но сначала нужно было разобраться с этим проклятым брачным договором. Понять, что именно я подписала тогда своей беспечной рукой. И чего мне это будет стоить сейчас. Я снова взяла в руки пожелтевшие страницы. На этот раз с твердым намерением прочитать и понять каждое слово. каждое чертово слово, которое перечеркивало 25 лет моей жизни.